Люди рассказывали, заговорила Люси после короткой паузы, что их был миллион. Огромные стаи собак, раптопов, как их называют дикари, тролли, летающие нетопыри, и еще разных других тварей, порой самых жутких и необычных. Говорят, что они рыскали по всей пустоши, и только большие поселения смогли выстоять, прячась за высокими стенами. С другой стороны, до местности, где находятся смоки, они практически не доходили. Как же вы тут выжили? Сражались? Да, но это было задолго до меня. Отец рассказывал, что людям было с кем воевать за выживание добрый десяток лет, вместо того, чтобы убивать друг друга. Но он утверждает, что на самом деле мутанты в большей степени перебили сами себя, от недостатка пищи. А сейчас их остатки прячутся в пещерах да руинах. Нужно заметить, что и количество миллионов набежавших мутантов порой росло с количеством выпитого самими рассказчиками. После этих слов Люси и Билл оба засмеялись. Так что, может, их никогда не было прямо миллион, а это лишь предположение. Звучит, конечно, странно, сказал Билл, сделав еще один глоток отвара. Почему они хлынули толпой на юг, словно одна огромная банда рейдеров? Но в правдивости тех событий, я думаю, можно не сомневаться. Возможно, это был голод, или еще что-то. Возможно, холода. Вдруг там, на севере, все покрылось льдом, с восхищением предположила Люси. Или затопило океаном. Едва ли слышно проговорил Билл. Через какое-то время он неожиданно протяжно зевнул. Прости, пожалуй, я пойду спать, если получится. Да, пойдем. Билл забрал с перила свою чашку, пошел к двери, пока Люси не спеша шла за ним. В коридоре, возле двери в ее комнату, они вновь пожелали друг другу доброй ночи и разошлись каждый к себе. Все члены отряда, за исключением разве что Чубы, после бессонной ночи спали и все утро, до самого полудня. Завтракать они отправились в что-то есть, где ели и пили не торопясь, задумчиво глядя на лужицы воды у входа, насыщаясь пищей и пивом под аккомпанемент из грозы и шума дождя. Они не спешили, думали каждый о своем. Дождь успокаивал и даже убаюкивал. Никто не обронился и словом о шальной ночи Генриха и Лесси, да и они сами вели себя так, словно ничего и не было, только разве что стали немного меньше друг друга подстебывать. Многие люди собирали дождевую воду в различные сосуды, устанавливая их под открытым небом, на улицах и на крышах зданий. Из всех больше всего этому редкому явлению радовались дети, играя под ним, с восхищением охая при вспышках молнии. В конце концов к старику Пью путники добрались лишь к обеду, чему торговец был явно не рад, но сдерживал себя, и практически не ворчал. Сложно сказать, были ли путники для него желанными гостями, но Чуба точно был. Пока странники прогуливались по лавке торговца, молча осматривая все вокруг, а Гортун сторожил браминов с грузом, старикан Пью баловал пса рейнджера вчерашней едой, которую приносил его сын. Наигравшись вдоволь с Чубой, Пью обратил внимание на скромно слоняющихся вокруг гостей и сказал: «Да, пожалуй, пора вернуться к делу. Идемте». Он встал, и они все вместе вышли из лавки, во время закрывания которой Пью вновь начал ворчать что-то о проклятых воришках. В такой дождливый день перекресток не был людным, даже большинство палаточных торговцев решили сделать себе выходной. Большая часть жителей, у которых была хоть какая-нибудь работа, либо трудились, либо просиживали свои заработанные средства в барах или закусочных, пили, общались, играли в карты или кости. Многочисленные стражники, как обычно, тяжело трудились, бесцельно слоняясь туда-сюда. Особенно дождливому дню были рады те, кто занимается фермерством. Теперь какое-то время можно было не заниматься тяжелым поливом урожая, но вдобавок еще и сэкономить на воду. Пока путники шествовали вслед за Пью, Лесси несколько раз подтолкнула Билла в плечо, намекая на то, чтобы рейнджер напомнил старикану о том, что тот обещал подкинуть еще деньжат. Рейнджер мялся, считая момент неподходящим. Но когда Лесси всем своим видом дала понять, что либо это сделает он, либо это сделает она, Билл решил, что лучше не давать блондинке такой возможности. «Вы хотите нас куда-то отвезти?» – осторожно спросил Билл. «Конечно же, сынок, иначе какого черта вы за мной идете?» Хрипел Пью сквозь смех. «Я не хочу показаться неблагодарным или наглым, но кажется, мы говорили о дополнительной доплате с вашей стороны. Просто нам это очень необходимо», — добавлял Билл, подталкиваемый указательными взглядами Лесси, тихонько погрызывающей ногти на пальцах. Старикан Пью скривил лицо, словно его полоснули ножом по сердцу или еще почему-то другому. «Вам бы стоило проявить хоть каплю благодарности. недовольно сказал Пью, поглядывая на невинные выражения лиц спутников. «А еще терпение, все хотят нажиться друг на друге», – ворчал он что-то себе под нос. Они остановились рядом с мастерской одноглазого Фреда, которая находилась совсем недалеко от свалки, на которой работал Генрих. Среди всех рабочих не было ни одного одноглазого, Билл догадывался, что и Фредом никто из них не был. Каждый из местных ребят занимался чем-то своим, не обращая толком внимания на пришедших. Среди выложенного на прилавках товара Генрих тут же узнал некоторые работы, сделанные его руками при поддержке Ганка, днем ранее. «С местными ребятами у меня общие дела», — сказал Пью. «Они должны были уже подрихтовать те костюмы, о которых я вчера говорил. Они же помогут нам оценить и ваш товар. После этого мы вернемся к разговору о деньгах». Билл молча кивал в ответ. Лесси что-то тихонько и недовольно ворчала, все ожидая подвоха от этого скряги. Пью переговорил со старшим рабочим, и через пару минут они принесли с десяток костюмов, некоторые были собраны полностью, другие больше были похожи на собрание запчастей. «Выбирайте», — сказал рабочий мастерской, — «выбирайте, что больше нравится. Они все кажутся такими громоздкими», — сказала Люси, с интересом осматривая эти странные творения. Некоторые из них были сделаны на основе элементов старой защиты сотрудников безопасности или даже солдат, из тех элементов, что еще были пригодны. Все это усиливалось различными металлическими пластинами, либо кожаными деталями, иногда плотный кожаный костюм сам служил основой, на которую все это вешалось. Иногда элементами служили самые необычные вещи, но все было красиво и плотно подогнано, сделано умелыми руками и смотрелось внушительно. Все стражники Литл Сити были одеты в подобную броню. В таких я бы трудом сохранила свою подвижность, еще бы и устала втрое быстрее, сказала Люси, пощупывая броню. Да, согласился мастер, но все же удачно остановленная пуля или удар стоят таких трудностей. Он внимательно осмотрел кожаную одежду Люси и продолжил. Ваша сделана с любовью. «Кстати, вам очень идет», — сказал работник, на секунду задержав свой взгляд на изгибе бедер девушки. «Мы можем нацепить элементы защиты на основных местах поверх вашего костюма, чтобы не перегружать вас. Станет немного тяжелее, но все же лучше, чем ничего». Понадобилось несколько часов, прежде чем каждый из спутников выбрал себе то, что ему подходит больше всего. Проще было с Генрихом. Похоже, ему надоело получать пули в свое и без того измученное тело, поэтому он выбрал себе металлическую броню на основе плотного кожаного костюма. Металлические элементы были гладкими, плотно подогнанными друг к другу, но сама броня была изрядно чем-то закрашена, чтобы не отбрасывать солнечные блики. Она была тяжела, но в ней Генрих сразу же почувствовал себя в безопасности. Все это дополнялось шлемом, где основу из мотоциклетного шлема тщательно покрыли металлическими листами. Единственное, что добавил Генрих, это были тряпичные, голубые квадраты с желтыми цифрами 72, которые он вырезал из своего оборванного комбинезона и прицепил спереди и сзади своей новой брони. Его не спрашивали, зачем он это сделал, Генрих и сам себе не смог бы точно ответить, просто он поддался какому-то странному порыву, показать миру, так сказать, свои корни. Лесси выбирала свою броню полтора часа, словно какое-то довоенное платьице на распродаже. В конце концов, она выбрала костюм из многослойной, клепанной кожи с подкладкой из странного, волокнистого, мягкого материала. Он не был очень тяжел, и не очень стеснял, но его внешняя мягкость казалась ненадежной. Но местные мастера убедили блондинку, что, несмотря на свою мягкость и хрупкость, эта вещь способна остановить даже пулю, если речь идет о не очень качественном оружии и боеприпасе. Блондинки также выделили и шлем, сделанный на основе древнего британского шлема, времен Второй мировой войны, облепленный той же клепанной кожей. Поверх кожаной брони Люси мастера прикрепили кольчужную сетку из легкого, но твердого материала, при этом звенья были подогнаны таким образом, что кольчуга эта не шумела при движении. Все же, посчитав это недостаточным, девушку уговорили надеть поверх всего этого еще и плотно прилегающий металлический панцирь и круглые наплечники. Для хрупкой Люси даже этого сравнительно небольшого увеличения веса было предостаточно. Она ощущала себя неловко, ей казалось, что теперь она не сможет даже присесть, но Билл успокоил девушку, заверив в том, что она быстро привыкнет. Чтобы как-то развеселить Люси, мастера отдали ей настоящую военную каску. Правда, краска на ней была очень потертой, было несколько царапин, и следы от вмятины, которую тщательно сгладили. Гортун, пока делал свой выбор, сумел вызвать раздражение среди мастеров. Он долго отклонял все варианты, требовал что-то свое, одев что-то, пытался все изменить, после чего опять отказывался. В конце концов, его выбор остановился на плотных кожаных штанах, покрытых толстыми и твердыми, выпуклыми пластинами, сделанными не из металла, но из крепкого, легкого материала, на ощупь напоминающего пластмассу. Для корпуса он выбрал кожаную курточку, из нескольких слоев, между слоями которой было вшито кольчужное полотно или металлические листы. Курточка плотно прилегала к телу и на вид казалась обычной кожаной. Поверх нее Гортун также одел легкий бронежилет, потрепанный временем и множество раз ремонтируемый. Подобные носили сотрудники службы безопасности в убежище Генриха. В качестве шлема Гортуну досталась армированная строительная каска, цвет которой, по его убеждению, должен был принести удачу. Пока остальные продолжали подбирать и подгонять свои наряды, Гортун тут же принялся украшать свою новую броню дикарскими символами, мистическими рисунками, перьями и амулетами, сделанными из разных довоенных мелочей, сопровождая все эти действия молитвами и обращениями к духам. Нужно также заметить, что всем путникам выдали новую обувь и перчатки, укрепленные кожами или металлом, сделанными на основе не раз отремонтированных довоенных образцов или умело сделанных современных. Все это стоило больших денег, и пока путники занимались своим делом, старик Пью тщательно занимался своим, выбирая лучшие из того, что было у них. Но рядом находился Билл, и следил, чтобы старик не оставил их с одним мусором. Приходилось не раз спорить, но, в конце концов, сделка была успешно совершена. Обе повозки путников значительно облегчились, что не могло не обрадовать пару браминов, которые их все время тащили. «Ну что?» – спросил Пью у рейнджера, после того, как они еще раз все пересчитали. «У нас порядок, да», – ответил Билл и протянул руку старику. Пью еще раз взглянул рейнджеру в глаза, прежде чем они пожали друг другу руки. «Спасибо вам, вы очень помогли нам». «Да ни за что, если что, приходите, но не слишком часто, я занятый человек». Билл улыбнулся, вспоминая, как Пью любит вести дела. «Мне нравится ваша компашка», — продолжил Пью. «Встрети я вас немного в другое время, с радостью отправился бы с вами, если вы не против взять с собой вредного старикашку». От его слов Лесси даже слегка дернулась. Она уже была готова запротестовать, но Пью продолжил. «Но сейчас не могу, есть дела, так что, удачи вам, ребята». Путники сдержанно поблагодарили торговца и также сдержанно распрощались с ним. Только Чуба, как обычно, проявлял немало радости, но заметив, что его хозяин уходит, тут же убежал обратно, лишь разок взглянув на Пью напоследок. Путники какое-то время молча двигались в сторону стойл, где под охрану можно было оставить своих браминов и груз. Все они свыкались с новым чувствами потяжелевшей брони и увеличившимся уровнем температуры. «Что теперь?» – спросила Люси. «Как что?» – сказала Лесси, ерзая руками и ногами в своей броне. «Придерживаемся плана, да, но когда мы выдвигаемся? Завтра, или может отдохнем еще пару дней?» «Я за», — сказал Генрих. «Нам бы не помешало хорошо отдохнуть, прежде чем вновь отправляться в дорогу. Да и мне нужно время, чтобы привыкнуть к этому», — сказал он, показывая на свою новоприобретенную броню. Путники переглянулись между собой, кажется, никто не был против, после чего взоры устремились на Лесси. В ответ блондинка скривила лицо, но не протестовала. «Ладно», — сказала она, — «только не привыкайте к комфорту. Я не хочу, чтобы, размякнув, вы потом отказались куда-то идти. Мне нужны эти чертовы деньги». И они отдохнули. Это был словно долгожданный отпуск. Целые две недели путники комфортно спали, вкусно ели и пили, по утрам пиво, а по вечерам ходили в бары, общались с жителями города, всячески приятно проводили время. В основном это было возможно благодаря Генриху, который в перерывах между отдыхом находил время, чтобы немного подзаработать на свалке Баблера. Но Генрих не жаловался. Пока его спутники с радостью расслаблялись в Литл-Сити, он ежедневно навещал Сару и ее милых дочурок, а по ночам он периодически встречался с Лесси, которая каждый раз делала вид, что идет Генриху на уступок. Правда, как и в первый раз, близость с Лесси казалась Генриху испытанием, но все же это было лучше, чем быть самому. Все шло хорошо, лишь временами на Люси опять находило чувство того, что за ними следят. Однажды ей даже показалось, что кто-то смотрит ей в окно, но, Как и впервые, Люси списывала это на новые ощущения жизни в большом городе. Время отдыха подходило к концу, и было решено, что пришла пора выдвигаться, так как их желание что-либо делать, с каждым днем слабело. За это время Генрих успел стать своим на свалке Баблера, духовно очень сблизиться с Сарой, с которой он уже мог открыто говорить не только о своем прошлом, но и о ее, чему была очень рада Гвен, с которой он также часто общался, гуляя по городу. Билл часто выходил и искал встречи с какими-то людьми, чаще всего другими странниками или торговцами, узнавал у них информацию. А Люси и Гартун однажды отправились кормить и поить своих браминов, и случайно завязали разговор с местной молодежью, после чего были приняты в компанию. Люси боялась ходить на эти вечерние тусовки сама, поэтому ей приходилось уговаривать Гартуна, который не очень-то этого хотел. Также девушка провела немало времени с Биллом, читая его священную книгу. Последнее время она оставалась наедине с рейнджером все чаще, и даже поймала себя на мысли, что ищет подобных уединений. Они словно нашли настоящего друга в друг дружке, открыто общались на разные жизненные темы, о своем прошлом и просто о жизни, часто смеялись. Между ними установилась связь. Люси не чувствовала напряжения при общении с Биллом, как это и было раньше с Люком, но стоило в голове девушки пробежать щекотливой мысли, как она тут же терялась, вплоть до того, что старалась удалиться от рейнджера подальше. Да и сам Билл иногда мог сказать что-то такое, или посмотреть на нее как-то так, что Люси мгновенно покрывалась краской, и опять же бежала, сгорая от стыда еще больше от мыслей, что рейнджеру со стороны она кажется полной дурой, постоянно внезапно убегающей ни с того, ни с сего. А когда однажды он прикоснулся к ней, решив просто сделать массаж шеи, Люси застыла на месте и сжалась, словно горшок. Она ощущала, как колотится ее сердце, во всем своем теле, даже в кончиках пальцев. Девушка так разволновалась, что у нее задрожали руки. Она до потери сознания боялась его дальнейших действий, и ей казалось, что вот-вот его руки опустятся ниже и ниже, и Билл начнет это. Но после минутного массажа Билл прекратил, и пугающего Люси продолжения не случилось. После этого случая Люси избегала рейнджера до обеда следующего дня, но две недели прошли, оставив позади беззаботные дни отдыха, посиделок в барах и социальных приключений. Вечером, перед днем выхода, путники собирались, приводили в порядок свою броню, оружие, складывали в рюкзаки дорожные принадлежности, припасы, медикаменты. В этот раз они были очень хорошо подготовлены, их груза стало значительно меньше, поэтому они сложили все оружие в одну повозку, укрепив ее еще сильнее, и продали одного из браминов. Лесси и Генрих уже разбежались по своим комнатам, а Гартун монотонно читал какие-то свои дикарские молитвы. Люси лежала в постели, размышляя о времени, проведенном в этом городе, о том, как тут хорошо, и что она могла бы здесь жить, ведь местные ее хорошо приняли, особенно парни. Бесконечные мысли девушки прервались, когда внезапно кто-то постучал в дверь. Люси как-то автоматически промямлила: «Войдите», не подумав, после чего в страхе замерла, когда в ее комнату вошел рейнджер. Люси вновь спала ногой. Возможно, это, а возможно, какой-то взволнованный вид самого Билла, сразу же родили в ее голове мысли о том, зачем он сюда пришел. Невнятное бормотание рейнджера только подливало масла в огонь, и Люси вновь ощутила, как у нее трусятся руки. «Я», — затягивал рейнджер, — «просто хотел спросить, все ли у тебя хорошо, готова ли ты, и все такое». Возможно, рейнджер растерялся, заметив обнаженные плечи девушки, выглядывающие из-под покрывала, понимая, что Люси не одета. Но он волновался и по другим причинам. Да, он искал возможной близости с Люси, и поддался своему внутреннему чертику. Но Билл считал, что это неправильно, а потому очень волновался. А когда понял, что делает, и что она не одета, и ощутил ее испуг, он полностью потерял свою уверенность. Чертик кричал: «Заходи и бери ее». Но Биллу не был таким, и не мог поступить так, даже пересилив себя или свою неуверенность. «Прости, я не должен был тебя тревожить. Доброй ночи, Люси», — сказал он, закрывая за собой дверь. Люси казалось, что она поняла наверняка, зачем приходил Билл. С удивлением для себя самой, кроме страха, она ощутила нечто волнительное, и, что важно, желаемое. Девушка хотела, чтобы Билл поскорее вышел, но одновременно желала, чтобы он зашел. Она даже думала остановить его, хотела сама проявить инициативу, выводя на чистую воду его, себя и всю эту ситуацию. Но Люси боялась и волновалась так сильно, что не могла пошевелить языком. Она так и не сказала Биллу ни слова, но, накрывшись покрывалом чуть ли не с головой, ругала себя саму до самого момента, пока не заснула. Нечто подобное делал и Билл. Ночь была тихой, несмотря на грядущий нелегкий день, им всем спалось спокойно. Чубе удалось разбудить рейнджера своим лаем не сразу. Биллу настолько привык к покою и чувству безопасности за последнее время, что в его голову не могла прийти даже мысль о том, что в этом месте могло что-то случиться. Недовольно ворча на своего пса, Билл быстро оделся и открыл дверь в коридор. Чуба выскочил и начал принюхиваться в разных местах возле двери Люси. Весь коридор освещался лишь несколькими мрачными лампами, но рейнджер сумел разглядеть, что дверь в комнату Люси приоткрыта. Не было никакого неуверенного подхода к двери и стука, со словами «Люси, у тебя все хорошо?» Билл мгновенно метнулся за своим пистолетом и вбежал в комнату девушки. Кровать была пуста, не было и покрывала Люси, но по разбросанным вокруг ее вещам можно было сразу подумать, что что-то произошло. Билл выбежал в коридор и, слегка шлепнув Чубу по спине, тем самым отдал псу команду искать. Старый товарищ сразу повел Билла на улицу, вокруг никого не было, слышались лишь несколько разговоров в жилых домах. Чуба тщательно внюхивался, рейнджер следовал за ним по темным улицам, крепко сжимая свой револьвер. Билл волновался, уже очень давно он не был так сильно встревожен. Ничто вокруг не выдавало опасности, город в большинстве своем мирно спал, не подозревая о происшедшем. Рейнджер заволновался еще больше, когда верный пес начал блуждать, иногда как-то растерянно поглядывая на него. Выругавшись про себя, Билл побежал обратно в гостиницу, свистом позвав пса за собой. «Что значит «пропало»?» – спрашивал каждый из спутников Билла, когда он их внезапно будил. Далее следовала фраза в духе: «Может, она вышла погулять, или что-то такое», на что рейнджер окончательно утверждал, что что-то случилось. Лесси, Гартун и Генрих быстро одевались, засыпая Билла вопросами, но рейнджер и сам ничего не мог понять. Первым делом они отправились к хозяевам гостиницы, но по их мирному храпу было ясно, что эти люди крепко спят. На расспросы путников они лишь с недоумением хлопали глазами, клялись, что накрепко закрывают на ночь дверь, а значит, кто-то сумел профессионально открыть замок. На вопросы спутников: «Что теперь?» Билл, недолго задумываясь, ответил: «Идем к Тридгеру». У Тридгера и его семьи в Литл-Сити был свой частный дом, небольшой, но имел два этажа. По совместительству он служил и главным штабом стражников Литл-Сити, поэтому даже ночью тут всегда дежурило несколько человек. Напуганные, внезапно влетевшими путниками, стражники схватились за оружие и принялись кричать угрозы, пока Билл и его товарищи в ответ требовали чего-то своего. Удивленный Тридгер спустился вниз через минуту, закутываясь в довоенный халат. «Что случилось?» – спросил он, будучи сонным и моргая глазами, все еще не привыкшими к свету. «Законник, ты что, с ума сошел?» Не обращая внимания на ворчание Тридгера, Билл начал быстро пояснять, что случилось. Начальник стражи также поначалу принялся утверждать, что девушка либо где-то гуляет с каким-то местным знакомцем, при этом Тридгер как-то даже съязвил, либо вообще просто ушла от них, что на его взгляд было совсем неудивительно. Но Билл быстро убедил его, что это совсем не шутки, и что произошло что-то странное. Рейнджеру даже показалось, что Тридгер поначалу даже испугался чего-то, но быстро взял себя в руки и спокойно сказал: «Послушайте, у нас тут людей не похищают. Обычно. Возвращайтесь в гостиницу, будьте начеку, а мы выясним, что случилось. Ночью никто не может покинуть город или войти в него, а утром, возможно, они и сами себя разоблачат. Не будет ли уже слишком поздно?» – спросила Лесси как-то обреченно. «Я уверен, что с ней все в порядке. У нас мирный город. Мы ее найдем, или сообщим вам, если что», – обнадеживает, – сказал Генрих. «Послушайте», – слегка занервничал Тридгер. «Нам здесь не нужна банда мстительных ковбоев. Мы займемся этим, и, если ее и вправду похитили, мы ее найдем. Здесь не так много мест, где можно спрятаться. Возвращайтесь в гостиницу». Рейнджер ничего не сказал, только обреченно улыбнулся в ответ. Они покинули дом Тридгера и вышли обратно на улицу. Билл напряженно размышлял. Конечно же, он не собирался сидеть, сложа руки. «Может, пес искать след?» – спросил Гартун, утомленный томным молчанием. «Мы пробовали», – сказал спокойно Билл. Чуба потерял след. Возможно, похитители учли и это. Давайте вернемся туда, где был потерян след, предложила Лесси. Если искать где-то, так точно там. Билл ничего не отвечал, но он был рад тому, что никто из его товарищей не собирался исполнять указания Триггера, но все они были готовы рисковать ради Люси. Билл продолжал размышлять. Предложение Лесси было правильным, но в тот момент, как он хотел было согласиться с блондинкой, неожиданно заговорил Генрих. «Гвен». Гвендолин несколько раз упоминала о странных вещах, которые иногда здесь происходят. Говорила, что внешне все хорошо, но на самом деле не все так чисто, и местный совет это знает. «Я думаю, нам нужно поговорить с ней. Девочка все здесь знает и хорошо ориентируется. Может, она сможет нам что-то подсказать?» Билл вновь задумался. Меньше всего он хотел вовлекать в происходящее еще кого-то, особенно молодую девчонку. Но он так сильно переживал за Люси, что был готов рисковать и даже жертвовать. Рейнджер был готов на все, чтобы спасти ее. «Хорошо», — сказала он, отягощенный собственным решением. «Пойдем, скорее». Сара была внезапно разбужена громким стуком в дверь. Она, быстро накинув на себя одежду, не без страха подошла к двери и спросила, кто там. Женщина не могла понять, зачем Генрих пришел среди ночи, к тому же встревоженный, но, испытывая чувство доверия к нему, все же открыла дверь. Генрих был с друзьями, все они наспех пытались пояснить, что случилось, и почему они так внезапно пришли, но бедная женщина не совсем их понимала. Чтобы не шуметь среди ночной улицы, Сара пригласила путников войти в дом. Гвен появилась, как только успела одеться. Она, заверив свою мать, что все хорошо, чуть ли не приказала всем успокоиться и умолкнуть. Перепуганная Сьюзи в одной ночнушке, рукой прижималась к матери, другой сжимала свою куклу. Гвен пристально посмотрела на Генриха, дав ему понять, чтобы он говорил. «Люси пропала», — сказал он. «Похоже, кто-то вошел в ее комнату и забрал ее». «Забрал?» — удивлялась Гвен. «У нас здесь не держат рабов. Кто мог ее забрать? Вы уверены, что она просто не уединилась где-то, с кем-то?» «Уверены», — сказал Билл. «Как бы там ни было, она бы предупредила нас. Да и ее вещи были разбросаны, словно в ее комнате имела место борьба. Вы были у Триггера?» «Да», — сказал Генрих вместо Билла, который, похоже, начинал нервничать все больше. «Он сказал нам закрыться в гостинице и ждать. Ты же понимаешь, что мы так не можем. Мы пришли к тебе скрытно. Кто знает, может, он послал за нами слежку. Я даже не знаю», — говорила Гвен, поглядывая то на Билла, то на Генриха, то на свою мать. «У нас тут вроде раньше не было такого, даже когда ползуны пришли жить к нам. Люси, конечно, симпатичная, но я не думаю, что ее могли украсть, чтобы, как это сказать, исп, я имею в виду, принудить ее к чему-то». «Ты что-то говорила о местных темных делишках», — сказал Генрих. «Нам нужно начать хоть с чего-то». «Да, но, во-первых, эти темненькие раньше так не делали, да и маньяков у нас нет, я полагаю. А во-вторых, вы же понимаете, что здесь у нас пушками махать нельзя. У нас за это расстрел. Как только прозвучит хоть один выстрел, сбежится не только вся стража, но и все жители, у кого есть пушки. Вас даже не спросят, почему и зачем, просто пришьют на месте». Пока Гвен поясняла, Билл все больше удалялся в свои мысли. Слова девушки пробудили в нем воспоминания, и его словно ударило молнией, когда он вспомнил первый день битвы за башню. Тогда он не обратил внимания на слова незнакомца, но сейчас он их вспомнил. Билл рукой подал знак, чтобы все затихли, и сказал: «Высокий, худощавый, светловолосый молодой мужчина, в черной кожаной броне. Броня настолько черна, что на этом явно делался акцент. Он присутствовал на собрании командующих во время битвы с башенными, хотя я не мог понять, кто он вообще такой. Вороны», — неуверенно промямлила Гвен, после короткой паузы. «Это мог быть один из них, но у нас не принято говорить о них. Если кто-то узнает, что я болтала, они не простят». «Не бойся», — сказал Генрих, — «никто не узнает». Гвен посмотрела в глаза своей мамы, она не могла подвергнуть свою семью опасности, даже ради таких хороших, новых друзей. Сара молча кивнула в ответ, покрепче прижимая к себе Сьюзи. «У нас нет преступности», — сказал Гвен официально. «Но она есть, наверное, всегда и везде. Вороны – это банда и одновременно тайная организация. Они и воры, и убийцы, но не такие, как бандиты или рейдеры, очень профессиональные, работают тайно и бесшумно, стараясь не делать лишних убийств. Никто не знает их лиц, так как они носят маски. Тот, которого ты видел, по-видимому, был главным. У него много прозвищ, но чаще его называют могилой. Только он осмеливается появляться в открытую. Говорят, что они выходцы из нашего города, но имеют большое влияние и в Дримленде, и даже в остальных больших городах на севере. Ходили слухи, что именно они набирали добровольцев на войну в Дримленде, набирали тайно, так как там было много сторонников Кракена, и утечка информации о подготовке нападения могла бы дойти и до самих Башенных. Но они никогда раньше не похищали людей, по крайней мере, я о таком не слышала. Настал момент тишины, которую через десяток секунд нарушил Биллу. Тогда на собрании он хвалил Люси, говорил что-то о том, что она талантлива и, похоже, хотел завербовать к себе. Я тогда подумал, что это просто беспочвенные мысли вслух. «Думаешь, — сказал Генрих, — они решили ее настойчиво пригласить в свои ряды, так значит, он знал». Злобно фыркая сказала Лесси. Тритгер догадывался, но ничего нам не сказал. «Может, — сказала Гвен, — он хотел решить все мирно, он обещал нам, — сказал Биллу, — что похитители не смогут покинуть город. Я бы не была так в этом уверена», — сказала тихонько Сара. «Даже если у него с воронами есть связь, они никогда не станут слушать его. Им плевать на наши законы. Они покидают и входят в город, несмотря на стражу, провозят контрабанду. Они не станут держать вашу девочку в городе, это опасно, а они делают свои делишки как можно тише. Значит, времени мало», — сказал Билл. «Тритгер должен что-то знать». Товарищи Билла посмотрели на него волнительно и как-то тяжело. «Ты же не собираешься делать то, что я подумала?» — спросила Лесси. «Собираюсь. Я сделаю все, чтобы ее спасти. Пусть даже останусь один против всего Литлсити». Хозяева дома с грустью в глазах посмотрели на Рейнджера. Лесси что-то проворчала в духе. «Охренеть, только этого не хватало». Генрих молча смотрел на Билла, периодически поглядывая на Сару и ее дочек. Только Гартун твердо и уверенно стоял рядом с Рейнджером. Он не говорил ничего, но всем своим видом дал Биллу понять, что будет с ним до конца. «Город принял нас очень радушно», — сказал Генрих. «Разве мы можем теперь устроить тут бойню? Это может кончиться только плохо, для всех нас и Люси в том числе. Я знаю, но разве есть другие варианты? К тому же, я не собираюсь устраивать тут бойню. Сделаем все тихо». Поразмышляв с полминуты, Генрих сказал: «Хорошо, я вас прикрою», — на что Лесси озлобленно фыркала. Блондинка принялась грызть ногти, пока остальные смотрели на нее. «Будь проклят тот день, когда мы встретились», — заворчала она, но неожиданно ее настроение резко изменилось, и она спокойно сказала: «Малышка не согласится на такое, в этом я уверена, и тогда они ее убьют, ведь так? Я с вами, но только потому, что она мне спасла жизнь. Но если я умру, то мой призрак будет ебать вас всю вашу оставшуюся жизнь, в переносном смысле». «Хорошо», — сказал Билл. «Тогда возвращаемся в гостиницу, одеваемся, как положено, и к Тритгеру. По дороге нужно раздобыть что-то, что можно использовать по-тихому. Я с вами», — выпалила Гвен вдогонку уходящим путникам, на что Билл тут же возразил: «Я вам нужна, без меня вы будете плутать, а я знаю, что где. Если Тритгер даже что-то знает, пока вы будете блуждать, вас уже поймают, а я знаю все пути вдали от чужих глаз. К тому же, я знаю, где можно раздобыть лом и парочку крепких труб». Сара хотя и переживала за Гвен, но не перечила своей дочери, так как уже очень хорошо знала ее отцовский характер. Билл согласился, но взяв с девочки обещание, что та ни в коем случае не будет вмешиваться и будет прятаться где-нибудь в сторонке. Они быстро вернулись в гостиницу, переоделись в свои бронекостюмы, вооружились и, перемещаясь самыми скрытыми маршрутами, подошли к дому Тритгера. Несмотря на происшествие, в командном пункте городской стражи повышенная активность совершенно не наблюдалась. Рейнджер быстро объяснил остальным приблизительный план действий, главными моментами которого была скорость и внимательность, чтобы по возможности никому не навредить. В дверь осторожно постучали, на вопрос сонного стражника: «Кто?» — женский голосок начал тараторить что-то о попытке изнасилования. Стражник устало выдохнул и принялся отпирать запоры, ворча про себя что-то о том, что догадывается, что это была за попытка. Стражник даже не успел разглядеть, кто там, в ночной темноте за дверью, как кулак прилетел прямо ему в лицо. Стражник упал, и его тут же принялись связывать. Следующий тихонько посапывал, лежа на диване в гостиной. Он успел только приподняться, как тут же получил несколько ударов железными трубами. Третий зашел в комнату, со словами «Что за херня?» и тут же внезапно столкнулся с рейнджером. Несколько ударов прилетели до того, как стражник даже успел вскрикнуть и повалился на пол. Последний, четвертый стражник, успел схватить свою винтовку, но Генрих тут же выбил ее у него из рук ударом трубы. Генрих попытался ударить вновь, но крупный парень перехватил его руку. Они начали толкаться, кричать, но на помощь Генриху подоспел Гартун и быстро вырубил стражника. Разбуженный шумом Триггер едва успел встать с кровати и слегка накинуть свой халат, как путники ворвались в его комнату и несколькими ударами опрокинули на пол. Жена Триггера, лежащая в кровати, заверещала, но затихла, когда Генрих приказал ей заткнуться, угрожая окровавленной трубой, после чего вежливо добавил «пожалуйста». Триггер очнулся и заморгал глазами уже в тот момент, когда сидел привязанный к стулу в своей спальне. Путники шептались о том, хорошо ли связаны стражники, и нервно поглядывали в окна, лишь слегка отодвинув шторки. «У нас мало времени», — сказал Билл Генриху и Лесси. «Ночные патрули могут скоро вернуться». «Что все это значит?» — выкрикнул Триггер, сплюнув кровь. «Что вы себе позволяете, ублюдки?» «Не кричи», — сказал Билл, медленно подходя к Триггеру. «Иначе мне придется заткнуть тебе рот тряпкой, законник. Ты что творишь? Ты что, головой ударился, что ли?» Билл пододвинул еще один стул к Триггеру, спинкой вперед, и сел напротив. Билл посмотрел куда-то в сторону, после чего сказал: «Вороны, могила, где мне их искать?» Триггер пристально посмотрел рейнджеру в глаза, после чего рассмеялся, шевеля затекшими от веревок руками. «А я думал, что ты человек закона», — сказал Триггер, улыбаясь. «А ты оказался таким же бандитом и проходимцем, как и большинство остальных. Вот потому ты так и спелся сразу с грязным, потому что подонок и ублюдок», — Триггер говорил и смотрел на рейнджера, словно на последний отброс. «А я думал», — сказал Билл, — «что ты честный человек, а оказалось, что ты в сговоре с преступниками. Всем твердишь, что у вас законный порядок, а сам закрываешь глаза на все их выходки, лжешь нам в лицо, и после этого говоришь, что это я подонок и ублюдок. А кто же тогда ты? Ты ничего не понимаешь. У нас порядок в городе и мир, потому что достигнуто равновесие. Может, в твоих понятиях и можно убивать других или брать под арест за одни только догадки, но не в наших. Это глупость, Триггер. Ты же знаешь, что они делают, и это совсем не тот случай, когда нужно ждать. Пока ты поймаешь их за руку, они и твою жену из дома вытянут. Равновесие, рейнджер», — сказал Триггер, выражая свое омерзение. «Тебе этого не понять. У всего есть тень, а у каждого города должна быть канализация, иначе дерьмо попросту затопит его улицы. Тебе не понять. Я не закрываю глаза на преступность. Если я помчусь сломя голову, они исчезнут до того, как мы их обнаружим, как обычно. На них нужно влиять другими методами, блокировать их действия, перехватывать неожиданными маневрами, перехитрить их. И я бы нашел твою дрянную девчонку, но теперь нет. Теперь преступник ты, законник». Рейнджер недолго промолчал, улыбнулся и сказал: «Пока бы ты ее искал, эти вороны уже давно бы вывезли ее из города, если уже не сделали этого. Так же, как они привозят сюда наркотики и вывозят что-то другое. Равновесие, рейнджер. Ни в чем нельзя перегибать палки, иначе это превращается в преступление, а оно ведет к кровопролитию и хаосу. Это не равновесие, Триггер», — сказал Билл и встал со своего стула, откинул его в сторону. «Это лицемерие. Ты считаешь, что прав, потому что я сижу связанный перед тобой, на этом стуле». Рейнджер молча взглянул на него, после чего спокойно ответил: «Нет, я считаю, что ты не должен меня вынуждать делать то, чего я делать совсем не хочу, но сделаю, если ты не оставишь мне выбора, как ты уже сделал один раз. Я буду пытать тебя, Триггер, тебя и, быть может, даже и твою жену, если ты сейчас же не скажешь мне, где искать этих ублюдков». Триггер презрительно улыбнулся ему в ответ и сказал: «Законник, ты совершаешь непоправимую ошибку. Вас всех убьют в нашем городе. У меня мало времени, Триггер. Решайся», — спокойно сказал Билл. Триггер посмотрел в сторону, потом устало посмотрел из-под лобья на рейнджера. «Я не знаю точно, но у меня всегда была личная догадка, что их логово находится в подвалах Погорелого. Это сгоревшая высотка, от которой только каркас и остался. Мы делали туда несколько облав, но ничего не находили. но по многим причинам я уверен. Это все, что я могу сказать, поэтому можешь пытать меня, или даже мою жену, но больше ничего не услышишь, так как никаких других вариантов у меня нет. Пойдешь туда, смотри, не подстрели каких-нибудь детишек, они частенько устраивают там себе ночные свидания». Биллу кивнул и ушел обратно к своим спутникам, и несколько минут с ними беседовал, после чего вернулся к Триггеру. «Ну, что будешь делать теперь?» – спросил Триггер так, словно его собственная судьба его совершенно не волновала. «Прости», – сказал Биллу и оторвал от покрывала Триггера и его жены. «Лоскут, все же придется завязать тебе рот». Рейнджер и его спутники связали всех стражников и Триггера с его женой, завязали им рты, и так и оставили в доме, в не совсем удобных позах. Им нужно было спешить, так как смена стражников была уже близка. Гвен отвела их к погорелому, но еще на подходе к старому, разрушенному зданию, Билл остановил своих ребят и сказал им: «Вначале поднимемся на крышу этого дома. Проверим, осмотрим местность». Такие ребята должны были оставить кого-то в дозоре. «Я часто там бывала, в подвалах», — сказала Гвен. «Я могу показать вам, куда там идти». «Нет», — возразил Билл, — «ты нам расскажешь, но заходить не будешь. Позже, а сейчас, я хочу, чтобы ты кое-кого нашла. Ты знаешь человека, по прозвищу Бетон, он недавно в Литл-Сити». «Такой здоровый имбецил», — удивленно спросила девочка. «Да, только не называй его так. Он хороший парень, в целом. Найди его, пожалуйста, и скажи, что Рейнджер Билл просит его о помощи. Мы не знаем, сколько там этих ребят, его помощь нам не помешает. Поторопись, но будь осторожна, окей?» Гвен кивнула в ответ, и уже через несколько секунд скрылась среди темных улиц. Путники тихо вошли в подъезд дома, и по лестнице направились на крышу. Оно было всего 5 этажей в высоту, но по сравнению с погорелым, в его теперешнем виде, было значительно выше. Пока остальные скрывались, Билл осторожно выглянул из-за края крыши, включив режим инфракрасного излучателя на своей маске. Благодаря этому устройству Рейнджер мог отчетливо видеть все объекты даже в непроглядной темноте. Билл не спеша водил взглядом по всему разрушенному зданию, стараясь практически не высовываться. Казалось, что руины абсолютно пусты, но Рейнджер настойчиво проверял опять и опять, пока внезапно не уловил легкое движение. Дозорный был, благодаря своей одежде в темноте он был невидимым, для безоружного глаза. Дозорный также умело скрывался, к тому же у него тоже был прибор ночного видения. «Они здесь», – прошептал Билл, поглаживая скулящего от скуки пса. «Вижу пока только одного. Подготовьте оружие, но стреляем только в самом крайнем случае. Нужно взять его врасплох и одновременно перекрыть оба входа в подвал». Билл быстро объяснил, кому и с какой стороны заходить. Они спустились с крыши и не спеша продвигались к руинам, стараясь заходить с тех сторон, с которых дозорному было бы сложно их увидеть. По условию, напасть первым должен был Рейнджер, а остальные должны были прикрыть его и оба входа в подвал. Вначале дозорный услышал шорох. Он был хорошо обучен, поэтому сразу же предположил, что это не просто странный шум, но опасность. Единственное, чего он не понимал, как кто-то мог приблизиться к нему незамеченным. Дозорный напрягся и терпеливо ждал. Рейнджер попытался внезапно напасть, но прежде чем еще показался во весь рост, дозорный уже помчался прочь, прыгая по разрушенным фрагментам здания вниз. Неожиданно на его пути показался Генрих, но, несмотря на то, что Генрих был и значительно больше его, и, несмотря на его тяжелую, металлическую броню, парень, увернувшись от удара трубой, толкнул Генриха с такой силой, что тот упал на землю. Ворон, не отвлекаясь на напавшего, тут же помчался к подвалу. Он был уже близко, как что-то мелькнуло слева от него и толкнуло на землю, болезненно вцепившись зубами в левую руку. Даже лежа на земле и терзаемый чубой, ворон не растерялся и, выбросив наружу скрытые в своих рукавах ножички, принялся отбиваться ими. Парень наносил быстрые удары в открытые места чубы. Пес успел получить пару порезов, еще несколько заблокировала его собачья броня, как к ним подбежали Генрих и Билл, и, забив ворона ногами и трубой, усмирили. Но дозорный был не один. В тот момент, как кипела погоня и драка с первым, из своего убежища вырвался второй дозорный, которого Билл не заметил, и также помчался к ближайшему входу в подвал. Этот вход прикрывала Лесси. Блондинка не успела даже как следует замахнуться трубой, как ворон толчком сбил ее с ног, но и второй дозорный не смог убежать. Лесси получила сильный удар локтем по лицу, во время толчка, но сумела схватить ворона за ногу и вцепиться в нее мертвой хваткой, закрыв глаза и не обращая внимания на боль и головокружение, и все попытки дозорного вырваться. Ворон пытался, но упал на землю и лежа продолжал выдираться, бил блондинку другой ногой, также выхватил свои спрятанные в рукавах ножички и пытался ими проткнуть Лесси. Но та ворочалась, крутилась на земле и продолжала держать его за ногу, надеясь, каждый раз, что и следующий удар ее новая броня вновь остановит. Оставив охрану второго входа в подвалы, на помощь Лесси прибежал Гартун. Он быстро расправился с вороном, зарубив несколькими ударами своего топорика и мачете, в ярости забыв о том, что Билл просил по возможности взять их живыми. Путники связали первого дозорного и, убедившись, что Лесси практически цела, принялись приводить пленника в сознание. Поначалу парень отказывался отвечать на какие-либо вопросы, держался даже тогда, когда его начали пытать, но он сдался, когда не выдержала Лесси, и буквально принялась отрезать ему его ненужные яйца. Дозорный рассказал им все, что те спрашивали, возможно, даже больше, не забыв при этом хорошенько припугнуть, что с воронами лучше не связываться. Рассказал о тайной двери в подвалах, о ловушках, о условном стуке и устройстве их логова, о многом, хотя рейнджер и подозревал, что далеко не все из сказанного правда. Подвалы под этим разрушенным зданием имели два этажа в глубину, к тому же были весьма ветвистыми. Здесь пахло затхлостью, ветхостью и иногда гнилью. Путникам бы понадобилась целая жизнь, чтобы отыскать здесь то место, где прятались вороны. Но благодаря указаниям, которые выдал испуганный пленник, им удалось отыскать и сам скрытый вход, и обойти целый ряд ловушек. Пленник активно сотрудничал, потому что сам шел впереди путников, с перевязанными руками и завязанным ртом, в то время как Билл прижимал к его горлу свой боевой нож. Этому ворону пришлось пообещать жизнь, если он поможет и не станет создавать неприятности. Путники развязали пленнику рот и плотнее прижали нож. Пленник условно постучал в скрытую дверь, что ничем не отличалось от местных, потрескавшихся стен, и, не дожидаясь ответа, затараторил о том, что к руинам приближается городская стража. Заскрипели дверные запоры, и как только дверь открылась, пленник влетел внутрь, сбивая с собой открывшего дверь. Пятеро воронов находились в комнате за дверью и занимались своими делами. Кто-то ел, кто-то играл в карты, кто-то читал или приводил в порядок оружие. Внезапно влетевшие в комнату незнакомцы совсем не дезориентировали воронов, но они, мгновенно выхватив свои ножи и короткие мечи, схлестнулись с нападающими. Вороны сражались умело, парировали, контратаковали, уклонялись и в целом были более подвижными, чем напавшие на них. И Генрих, и Лесси, и даже Рейнджер уступали им в умениях, но благодаря животной ярости Чубы, что запросто мог держать на себе одного из воронов, и Гартуну, который умело сражался сразу с двумя, остальные члены отряда брали верх количеством. Билл схлестнулся с одним из воронов, но с трудом успевал отражать его атаки. Генрих и Лесси напали на второго, ворон отбивался, уворачивался, смог пырнуть Лесси мечом, но Генрих сбил его с ног и несколькими ударами по голове трубой отключил. Лесси, держась рукой за свою рану, села на пол, сквозь пальцы сочилась кровь, но броня все же не позволила мечу войти глубоко. Генрих напал сзади на того ворона, что уже прижимал Билла к стене, и вместе они смогли расправиться и с этим преступником. Тот, что сражался с Чубой, смог отбиться от пса и тут же побежал по коридору в другую комнату. Гартун, несмотря на неравный бой, сражался настолько умело, что смог поразить одного из противников, чем правда незамедлительно воспользовался второй, и ранив дикаря, убежал вслед за первым беглецом. Чуба помчался им вдогонку, но Билл вернул его свистом к себе. Рейнджер помог Лесси и Гартуну вколоть по стимулятору, голова Генриха также была разбита до крови, но, похоже, ранение в целом было несерьезным. Рейнджер торопил спутников, из дальних комнат уже слышался шум и крики. Нужно было спешить, но одновременно выйти собранной группой и не попасть в ловушку. И вороны, и отряд рейнджеров бежали в следующую комнату практически одновременно. Среди них был тот самый незнакомец. Он ехидно улыбался, бросая взглядом рейнджеру вызов. Воронов было девятеро, вместе с двумя беглецами. Теперь расстановка сил была явно не в их сторону. Вороны принялись обходить испуганных путников полукругом, но и это были еще не все сюрпризы. что законник, смеясь, заговорил могила, опять решил стать героем, но не здесь, здесь ты найдешь только смерть, все вы, девчонка моя, и будет моей всегда. Договорив это, могила достал из-за спины 9 мм пистолет, с прикрученным глушителем, и еще 4 воронов сделали так же. Вначале Билл хотел выхватить и свое оружие, но не стал. Он и вправду думал о том, что им еще нужно успеть по-тихому покинуть город, поэтому не собирался подымать шум стрельбой. Вместо стрельбы в ответ рейнджер отпрыгнул в сторону к ближайшему укрытию. Путников могли бы быстро накормить свинцом, но вороны успели сделать лишь несколько выстрелов, как стена позади них словно взорвалась. Огромное, бритоголовое чудовище буквально пробило ее собой, и сходу, воспользовавшись неожиданным появлением, ударило одного из воронов. Удар был настолько силен, что преступник чуть ли не сделал сальто в воздухе и отлетел назад на несколько метров. Бетон налетел, словно груженный грузовик, но вороны мгновенно реагировали на его атаки, уклоняясь от них, нанося удары холодным оружием в ответ. Кто-то успел сделать несколько выстрелов, но то ли броня бетона, то ли его мощная плоть выдержали выстрелы, и он даже не отреагировал на них. Завязалась массовая рукопашная. Бетон держал на себе большую часть воронов. Его могучие удары были слишком медлительными для этих чертей, одетых в черное. Но после серии промахов, бетон все же обычно попадал, и даже одного его удара хватало, чтобы опрокинуть их на земь, и неважно, куда этот удар попадал, в корпус или по голове. В другой ситуации ловкие вороны смогли бы отступить и продолжать уворачиваться от его ударов, но здесь было слишком мало пространства, а бетон продолжал идти на свою цель, словно живая стена. Сражающиеся толкались, боролись друг с другом, резали и стреляли. Никто не остался незадетым в этой драке. Лесси опять пырнули, в этот раз ножом в левый бок, в Генриха дважды попали из пистолета, но броня сдержала оба удара. Спасла она его и от многих резаных ран, хотя несколько ударов все же сумели его задеть. Особым ножом в живот попало и рейнджеру, несколько порезов получили и Гартун с Чубой, а бетон вообще весь был в крови. Сам бой длился недолго. Бойцы один за другим оказывались на полу, и, несмотря на свои высокие навыки и отличную подготовку, вороны все же были повержены, в основном благодаря живому грузовику, что раскидывал их во все стороны. Отбившись от своих противников, двоим воронам и могиле удалось скрыться. И если двое первых, забыв о своих травмах, побежали прочь к выходу, то могила наоборот скрылся в дальних комнатах. Беглецов не стали преследовать, раненым путникам и самим было не до того. Но Билл, предчувствуя что-то нехорошее, не обращая внимания на свое ранение, бросился вдогонку за могилой, бросив сумку с лекарствами своим товарищам. После еще одного коридора следовало несколько комнат, в одной из которых была дверь, что вела в еще одну небольшую комнатушку. Могила был там, он крепко держал заплаканную Люси, прикрываясь ею. Девушка все еще была накрыта только своим покрывалом. Окровавленный могила приставил пистолет к ее голове, злорадно улыбался и подзывал к себе рейнджера. «Тебе не нужно делать этого», — сказал Билл спокойно. «Отпусти ее и уходи». Могила продолжал злорадно улыбаться, он не мог стоять ровно, словно удар бетона, который пришелся могиле по корпусу, сломал ему несколько костей. «Ну, что теперь, законник, ты не получишь девку. Я хочу, чтобы ты видел, как она подохнет». Похоже, могила хотел сказать еще что-то, но не успел. Выбрав момент, когда ворон, похоже, совсем этого не ожидал, Билл молниеносно выхватил свой револьвер и трижды выстрелил. Первая крупнокалиберная пуля разнесла могиле кисть руки, которой он держал свое оружие, другие две попали в слегка открывшуюся правую часть туловища и в правую ногу. Люси закричала от неожиданных выстрелов, но могила не успел выстрелить. Ворон лежал на полу, пытался встать и что-то сказать, но смог только перевернуться на левый бок, после чего перестал дышать. Люси трусилась от испуга, перепачканная кровью ворона, и нервно сжимала свое покрывало. «Люси», — проговорил рейнджер, снимая свой шлем и противогаз. Билл хотел попросить у нее прощения за все это, за то, что она подверглась такой опасности, за то, что не смог присмотреть за ней как следовало бы. Но девушка, придя в себя от шока, подбежала к нему и сжала в крепких объятиях. «С тобой все в порядке?» — сквозь боль в сердце спросил Билл. «Они не обидели тебя?» Люси молча замотала отрицательно головой, посмотрела Биллу в глаза, своими заплаканными зелеными глазами, после чего вновь крепко прижала к себе, периодически всхлипывая. «Пойдем, ребятам нужна помощь», — сказал рейнджер, и поднял Люси на руки, а она, словно перепуганный мышонок, прижималась головой к его груди. Билл и Люси вернулись в комнату, где была большая драка. Запах крови и сгоревшего пороха ударил девушке в нос. Им понадобилось около получаса, чтобы как-то перемотать свои раны и воспользоваться медикаментами. Особенно досталось Бетону. Биллу пришло извлекать две пули из его крепкой спины. Громила даже не пискнул, пока Билл рылся щипцами в его ранах, словно вовсе не ощущал боли. После того, как первая помощь была окончена, путники обратно по коридорам подвала направились к выходу. От их пленника остались только перерезанные веревки. Похоже, его убегающие дружки помогли ему. Путники совершенно не радовались своей победе. Наоборот, к выходу они шли подавленными и огорченными, словно идут на казнь. После прошедшего времени и выстрелов рейнджера, у них больше не оставалось иллюзий касательно того, что их ждет, когда они выйдут на поверхность. Путники выходили осторожно, один за другим. Они не держали руки кверху, но и не держали в своих руках оружие. Ночная темнота рассеивалась, на востоке уже был виден свет, лучи которого прогнали мрак. Вокруг Погорелого собралось много людей, здесь были и городские стражники, но в основном это были обычные жители Литл-Сити. Большинство из них были вооружены, многие направляли свое оружие на израненных и измученных путешественников, другие держали оружие наготове и с недоумением поглядывали на них, о чем-то перешептываясь. Никто не обращался к ним, даже когда путники все вышли из подвала и вошли в середину круга, что сформировала толпа из недоброжелательно настроенных жителей города. Неожиданно послышался знакомый голос откуда-то сверху. Путники подняли свои головы вверх. На крыше того самого дома, на котором они были час назад, стоял Триггер с отрядом городской стражи и спокойно перемешивал ложечкой травяной отвар в своей чашке. «Надо же», — сказал он со своей типичной флегматичностью, словно ночью ничего и не произошло. «А я думал, что они вас всех пришьют. Нужно отдать вам должное, ребята, вам и вправду удалось сделать то, чего не смог я, а я пытался, и не раз. Что теперь?» — спросил Билл, после паузы, что последовало за словами Триггера. «Убьете нас?» — дерзко говорил рейнджер, в этот раз, обращаясь к толпе. «Убьете за то, что не в силах справиться со своими проблемами. Думаю, старик Арчер будет тебе благодарен, рейнджер. Опять, я надеюсь, теперь ты счастлив?» Неожиданно Триггер засмеялся, но в конце этот смех преобразовался в грустный стон. На словно мраморных лицах жителей Литл-Сити, от слов рейнджера ничего не изменилось. «Если хотите, — сказал Билл, — казните меня. Это я все затеял, а эти ребята не виноваты, и тем более не виновата девушка», — сказал Билл, обращаясь конкретно к Триггеру. «Хотя вам всем стоит задуматься и о своей доле вины в происшедшем». Вновь настало молчание, после которого Триггер подал знак кивком головы и передал одному из стражников свою чашку с отваром, в то время как самому Триггеру передали самодельную винтовку, стреляющую 14 мм пулями. «Я не хочу этого», — грустно сказал Триггер. «Но ты не оставил мне выбора, рейнджер». Триггер прицелился, путники замерли, Люси хотела запротестовать, но только вскрикнула от раздавшегося выстрела. Билл дернулся, когда услышал легкий вскрик чубы. Пуля попала псу в голову, отбив чуть ли не ее половину, мгновенно убив. Рейнджер схватился за свой револьвер, его рука тряслась от злости, но Биллу хватило сил сдержать себя. «Это и есть равновесие, законник», — сказал спокойно Триггер. «Однажды ты поймешь, что только это имеет значение». Билл встал на одно колено рядом с чубой и несколько раз погладил пса, что-то беззвучно шепча, после чего осторожно поднял его на руки. «Вы вольны уйти», — продолжил Триггер. «Но прямо сейчас забирайте свои вещи и уходите. И больше никогда, никогда не возвращайтесь в наш город. Вы меня слышали? Больше не будет предупреждений». После этих слов Триггер скрылся, а путников под конвоем городской стражи из более чем 20 человек повели к выходу, где уже ждала повозка с грузом и их вещами из гостиницы. Многие жители Литл-Сити что-то кричали им, кто-то проклятия, кто-то наоборот хвалил, третьи вообще смеялись, периодически кто-то кидал камни. Люси видела, как из глаз несущего тела чубы рейнджера иногда текли слезы, хотя его лицо при этом оставалось все таким же стойким и нерушимым. Путники молча укладывали в повозку с оружием свои вещи. Северные ворота города открылись, и они под непрекращающийся шум толпы, не спеша, покинули его, раненые, разбитые, уставшие и отчаявшиеся. В течение больше чем получаса они все так же двигались молча, если не считать периодически хрипящего от ран бетона. Солнечный диск уже выполз из-за линии горизонта, предвещая хороший, погодистый денек. В конце концов, Генрих не выдержал и обернулся напоследок. Он не ждал того, что им кто-то с радостью будет махать вслед, но кто-то был. Этот кто-то вышел за стены города и забрался на горку и автомобильных каркасов и нерушимо смотрел им вслед. Благодаря пестрой окраске ее одежды и волос, Генрих не мог не узнать Гвендолин. «Прощай, девочка моя», – прошептал он. «Прощайте, я буду скучать по вам».